Глава 21. В конце дня моя голова была готова взорваться от обилия полученных знаний. Но когда увидела расписание на неделю, вообще едва не рухнула в обморок. За образование ведьм решили взяться всерьез. Помимо профильных предметов, у нас в расписании стояли история государства, этикет, роль политики и магии, основы магической этики, медитация, уроки выживания и курс диверсионной подготовки. Но и о теле не забыли, которое следует привести в соответствующую боевой академии форму, ежедневные занятия физической подготовкой и 2 дня в неделю — танцы. Словно в будущем мы должны будем посещать приемы на высшем уровне и танцевать на балах, заодно бегая по лесу, уклоняясь от противника и попутно его незаметно уничтожая подручными средствами. Хотя первый бал нас ожидает уже в академии, на праздновании первого дня зимы. А первые практические занятия в лесу и того раньше, через пару недель. Как я узнала, первый курс целителей всегда отправляли на сбор листвянки желтой, являющейся основным компонентом многих лечебных настоек. А в этом году с ними отправятся и ведьмочки под присмотром старших курсов боевых магов. Как сказал лорд Паскаль, наш преподаватель диверсионной подготовки, мы под их руководством отработаем установление простейших ловушек и правила выживания. Лориэль повезло больше. Целители диверсионное мастерство вообще не изучают. Это противоречит их философии. Но и они погрустнели после первого занятия физической подготовкой. Я понимаю, что это АБМ. Даже целители должны быть в хорошей форме, чтобы выдерживать нагрузки и успеть прийти на помощь как можно большему количеству людей. Но если нас продолжат так гонять, то мы ноги протянем, словно загнанные лошади. По крайней мере, когда в расписании мы увидели, что гонять нас будут ежедневно, на многих девичьих лицах читалось единодушное «Мы сдохнем». Так что в конце дня мы брели к себе, еле волоча ноги. Даже беспокойство об обещанном гадом серьезном разговоре отошло на второй план. К счастью, я его больше не видела сегодня. Или обед у нас со старшими курсами был в разное время, или их задержали, но быстро поев, мы убежали на медитацию, занятие которой проходило на улице. Нам выдали по домотканному коврику и учили правильно дышать. Оказывается, есть специальные методики дыхания, помогающие справиться с эмоциями, подавить волнение, испуг. Я слушала, затаив дыхание, а потом усиленно тренировалась, увидев в этом решение своих проблем. Мне нельзя поддаваться злости. Чем сгоряча кого-то проклясть, выплескивая раздражение? Лучше вместо этого правильно дышать. Случай закрепить полезный навык по улучшению себя представился, когда Найла заявила, что в душ она идет первая. Пока я дышала, сдерживая возмущение, она схватила полотенце и ушла мыться. И с другими ведьмами я не ругалась, уступила всем очередь. В итоге пропустила приход Лориэль с девочками. Торопливо заплетая влажные волосы в косу, поспешила к гостям. У нас было мало места, и эгинборгские адептки разместились в общей гостиной нашего блока. Их смех я услышала издалека. Уже заварили чай, судя по волшебному аромату. Эльфийский сбор. Ужасно дорогой! Его точно Лориэль принесла, как и шоколадные конфеты. «Рада, иди к нам!» — обрадовалась она мне. «Ты обязательно должна выпить чашечку, это восстановит силы. Мель, угости!» Девушка, сидящая рядом с ней, встала, а Лориэль указала мне на ее место. Я во все глаза смотрела на собравшуюся компанию. «А принцесса умеет ходить в гости!» Тут и чайничек с горелкой появился, и чайный сервиз на 12 персон. Диваны заняли гости, а их обступили ведьмочки нашего блока, и у каждой была фарфоровая чашечка с чаем. Я их понимаю, когда в воздухе витает такой тонкий аромат, в комнате не усидишь. «Ну где ты ходишь?» — шикнула на меня Найла, когда я проходила мимо. «Их провожатые уже ушли». Кто о чем, а она о парнях не забудет. В глазах соседки горела острая зависть, ведь принцесса пригласила меня сесть рядом, но отказываться я не собиралась. Вскоре мне дали чашечку, и я блаженно прикрыла глаза, наслаждаясь ароматом незнакомых трав. «Этот сбор каждый год маме лично владыка эльфов отправляет, вместе с другими подарками, зная, что он ее любимый». Я как раз делала глоток и едва не подавилась от такой информации. «Нарры подери, подумать только сам! Владыка!» Это еще раз напомнило мне о ее высоком статусе, хотя о нем забываешь, когда общаешься. «Лориэль, ты удивительная. Не думала, что принцессы такими бывают». «Какими?» — лукаво улыбнулась она. «Я думала, что такими простыми в общении они и бывают лишь с равными себе». Судя по выражению лиц ведьмочек, я озвучила всеобщее недоумение. Ларина это лишь переливчато рассмеялась. «Мы привыкли не обращать внимания на титулы. Например, женой папиного советника является танцовщица, а у начальника службы безопасности дворца жена обычная девушка, талантливая шия. В простом происхождении нет ничего зазорного, любая может возвыситься. Главное, каким человеком она является, внутреннее достоинство». «У вас любая может стать женой аристократа», — поразились ведьмочки. «Да, главное — чувство. А я слышала, что у вас там приняты гаремы и многоженство», — охладила всеобщий пыл Найла. «Да, это так. У нас первую жену выбирают родители, как и у вас. Могут обручить еще с детства. Но потом мужчина уже по своему желанию выбирает вторую и третью. А гаремы — это не то, что вы думаете. У нас немного по-другому все устроено. Гаремом называют половину дома, где живут только женщины. Туда чаще всего попадают оставшиеся без мужской опеки родственницы. О них заботится глава рода. Молодых выдают замуж, престарелые живут в достатке до самой смерти. Это долг мужчины — заботиться о женщине, обеспечивая ее. А среди парней, что с вами приехали, уже женатые есть? Нет, — улыбнулась принцесса. И у нас иметь три жены разрешено, но не обязательно. Немногие мужчины желают содержать сразу трех жен, ведь им нужно дарить равноценные подарки, не обделять каждую вниманием. Все взбудораженно загалдели, наперебой задавая вопросы, и принцесса по возможности отвечала. Даже я не удержалась. А если женщина остается сиротой и родственников нет, что тогда? Она может подать прошение Кифу. Любой может подать. Для юношей и девушек есть закрытые школы, после которых устраивают их судьбу. А для пожилых — специальные дома помощи, где им выделяют содержание. Мы заботимся о своем народе. Вспомнив, сколько беспризорников живет в ближайшем к нам городе, да даже здесь, в столице, попрошайки на каждом шагу. Я поняла, что Эгинборг действительно очень богатая страна, раз заботится обо всех и не оставляют в беде. Нашу такую увлекательную беседу прервали неожиданно явившиеся гости. «Ого, как у вас здесь весело!» — присвистнул Гад, заходя словно к себе домой. Следом за ним вошел и Вальд. Взгляд его тут же прикипел к принцессе, и он улыбнулся. «Я бы тоже не отказался от чашечки чая. Это же бодрящий такой редкий тиансин. Я не ошибаюсь?» «А вы знаток!» — оценила принцесса. «Его аромат сложно забыть, однажды попробовав. Впервые нас с отцом угощал им владыка при личной беседе». «Да-да, я тоже его пробовал, хотя небольшой любитель этого сорта», — поддакнул Гад. «Прекрасно освежает, расслабляет, способствуя доверительной беседе, а потом тонизирует. Даже наш император почует им особо доверенных лиц, раздавая указания, и любит наблюдать, как после те с удвоенным рвением бросаются решать поставленные задачи. Хотя принято считать, что это сам император так воодушевляет». «Вот же гад, не может не выпендриваться, блеща своими познаниями», — мрачно подумала я, подозревая, по чью душу он явился. И не ошиблась. «Леди, надеюсь, вы позволите похитить одну из вас? Вместо нее оставлю вам своего друга». И чтобы не осталось сомнений, о ком речь, демон посмотрел прямо на меня. «Рада, ты выйдешь? У нас остался незаконченный разговор». «Словно у меня есть выбор. Хотя не будет же он меня силком тащить за собой при принцессе». Я посмотрела на Ларри, взвешивая, не прибегнуть ли к ее защите, но гад знал, на что надавить. «К тому же сам ректор рекомендовал нам часовую прогулку», — напомнил он с любезной улыбкой, но в голосе чувствовался металл. «Не улизнуть, поняла я, нехотя поднимаясь. Вот даже чай редкий не попила спокойно. Вернее, вообще не попила. Гад отобрал мою чашку и залпом выпил содержимое». «Действительно, тиансин. Правда, я его давно уже не пробовал, но тут не ошибешься», — подтвердил он, обернувшись к Вальду. А я смотрела на пустую чашку в его руке и не находила слов. От обиды задрожали губы. Может, ему этот сорт не очень-то и нравится, а я ничего в жизни лучшего не пила. «Что? — изогнул бровь заносчивый мерзавец, падкий на чужие чашки с чаем. «Я его даже не распробовала!» — с обидой едва выдавила из себя слова. Что-то промелькнуло в его глазах. Может, смущение или даже раскаяние. А может, это только показалось. Ведь уже через миг он вручил мою пустую чашку Вальду, а мне сказал: «Я пришлю тебе его вместе с любимым сортом чая моей матери. Сравнишь, какой лучше». «Спасибо, не надо. Любимый сорт его матери. Чай с зельем правды. Как-то больше не хочется». Но сказать я ничего не успела. К нам ввалились еще гости, бесцеремонно хлопая дверью. «Вот же нарры!» — сходу сообщил светловолосый смазливый адепт при виде нас и замерших высших. «Тут уже все занято, эх!» Мы недоуменно переглянулись, а Лориэль встала, чуть прищурившись. До этого ее почти нельзя было заметить среди ведьмочек, но зато теперь взгляды незваных гостей сразу прикипели к ней. «Простите, ваше высочество!» Теперь эти четверо едва ли не кланялись. Я их раньше не видела. У них на лицах написано, что за спиной и деньги, и знатный род, вошли с ухмылочками, зато сейчас смотрели с уважением. Но только на Лориэль. На нас теперь ноль внимания. «Вы позволили себе нарушить наши женские посиделки», — ледяным тоном сообщила Лориэль. «Неужели адепты так дурно воспитаны?» «Нет-нет, мы не знали, что у вас тут...» Один из парней покосился на высших. «Только для девушек. Простите, мы уже уходим. Мы ошиблись дверью. Хорошего вам вечера». Мы все молча смотрели, как незадачливая четверка вышла. Также молча пару секунд послушали звуки шагов по коридору. «Прошу прощения, леди», — обратился ко всем Вальд. «Мы тоже не знали, что у вас здесь женский вечер». «О, вам мы рады!» — под одобрительный шепоток улыбнулась принцесса. «К тому же вы не открыли дверь столь бесцеремонно». «Мы не станем утомлять вас долгим присутствием», — тут же уведомил Вальд. «Но моему другу просто не терпится поговорить с Радиславой». Лориэль кивнула, внимательно глядя на меня. «Радислава, ты сама не против?» — спросила она. Я покосилась на гада, поняла, что тот не отстанет, и кивнула. «Поговорить всегда можно. Идем, что ли?» И добавила уже тише, чтобы услышал только он. «Быстрее уйдешь отсюда!» Из-за неплотно прикрытой двери в коридор послышался шум. Гад поднял палец, призывая меня умолкнуть. Не знаю, почему я его послушалась. В коридоре топали, слышались смешки, обрывки фраз, легкий свист. Я расслышала что-то вроде «девки». «Что там происходит?» Шагнула к выходу, но гад придержал меня. Они с Вальдом сами подошли к двери, прислушались. Опять женский вскрик, в котором слышалось возмущение. Мужской смешок. Я и еще несколько ведьмочек уже подпрыгивали за спинами высших. «Что там происходит?» — повелительно спросила принцесса. «А вот мы сейчас узнаем», — пообещал гад. Он хлопнул Вальда по плечу, что-то прошептал ему на ухо. Тот кивнул, обернулся к нам. «Пожалуйста, леди, оставайтесь здесь. Мы просто посмотрим, кто там». Потом оглядел нас всех, зачем-то улыбнулся мне. И высшие вышли из гостиной. Конечно, мы не могли просто стоять и ждать. Осторожно подкрались к двери и стали поочередно выглядывать, то и дело шепотом переругиваясь. Посмотреть хотелось всем. «Что там?» — спросила Лориэль, поднявшись с диванчика. Я отпихнула локтем Найлу, осторожно отодвинула Мирку и высунулась в коридор. Стало лучше слышно, да и обзор появился. В коридоре высшие прижали к стене тех четверых. Я явственно слышала в голосе гада злость. За его спиной стояла одна из ведьмочек, поправляя чуть порванный рукав. «Не стоит ссориться, Джар!» — как-то заискивающе говорил один из незнакомцев. «Тут полно девок, всем хватит!» «Это адептки!» — ответил гад негромко. «А не девки! Убирайтесь отсюда!» Заговорил другой, осторожно подбирая слова. «Мы не собираемся лезть на вашу территорию выше. Просто прихватим парочку девчонок и уйдем. Согреют нам постель, с них не убудет». «Вы силой пытались увести одну из них», — сказал Вальд. «Да что с ними разговаривать?» — не выдержал гад. «Тут поможет только одно». Он взял парня за шкирку и швырнул в сторону выхода из крыла. «Вон отсюда!» Голос демона заставил меня вжать голову в плечи. Дальше происходило то, что гад называл «случайно уронили четверых», а те еще и ударились несколько раз лицом о пол. Меня оттеснили назад. Место у двери заняли другие ведьмочки. Кто-то тихо рассказывал, как высшие отлупили нескольких адептов за то, что те приставали к нашим сестрам по учебе. Вот просто как медом на душе намазали. Гад он гадский, но вон заступился. Лориэль тоже выглянула, хмыкнула, глядя на тех, кто валялся на полу и скулил. «Из знатных родов», — бросила она с презрением, — «а ведут себя, как дикари». Как только демоны выпроводили незваных гостей и вернулись, все ведьмочки смотрели на них с восхищением, но невольно отступили, ощущая на себе проявившуюся ауру высших. Хоть и говорят, что ведьмы к ней устойчивы, но она словно колючим одеялом ложилась на кожу, буквально поднимая волоски на теле. А ведь это они еще даже не в боевой форме. «Опасность!» — вопили инстинкты, побуждая бежать со всех ног. В итоге около демонов остались стоять я и принцесса. А она совсем не ведьма, и иммунитетом нашим не обладает. Вот это характер! Даже улыбку легкую на губах сохранила при их приближении. «Прошу простить, что вы стали свидетельницей этого неприятного инцидента», — извинился Вальд перед Лориэль. «Парни заблудились, и пришлось им показать дорогу. Пожалуй, я прогуляюсь по этажам. Посмотрю, вдруг еще кого проводить требуется». «Ого, так он не только за наших соседок вступился, а и за другими приглядит?» «Не знаю даже, это меня больше всего впечатлило. Или то, что он ради защиты незнакомых ведьмочек жертвует возможностью побыть с принцессой, которая неровно дышит». Даже гад удивил. «Я составлю тебе компанию», — одобрительно кивнул он. «Не стоит, я справлюсь». «Возвращайтесь к нам, когда закончите. Я угощу вас чаем», — пригласила Лориэль, тоже оценившая его жест. «Я не упущу возможности выпить чашечку чая из ваших рук», — галантно поклонился ей Вальд. На щеках принцессы вспыхнул румянец. Гад лишь иронично посмотрел на друга и требовательно протянул мне руку. Жест был настолько властный, что я вначале вложила в его ладонь пальцы и лишь потом опомнилась. Но было уже поздно. Я попала в мягкий капкан, из которого не вырваться. «Мы с ним что, за ручку идем?» — ахнула про себя, и на щеках вспыхнул румянец даже ярче, чем у принцессы. «Это от злости, Рада, от злости! У нас в Васильках так только жених с невестой прогуливались. Пришлось сделать вид, что для меня это привычное дело, ничего особенного». Вальд спустился только на этаж, а мы пошли ниже. Разговор начинать первый я не спешила. Гад, похоже, решил действительно меня на прогулку повести. Мы вышли на улицу. И лишь завернув за угол, он замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, подняв глаза на окно нашей комнаты. «И о чем ты только думала?» — гневно спросил он меня. Я посмотрела вверх и поежилась. Самой не верилась, что на такой высоте осмелилась из окна вылезти. Если бы не Яр, меня бы точно собирали по косточкам. Сама понимала, что безголовая, но характер ведьмы не позволял признать правоту демона. «О чем? Да ты себя в зеркало видел, ты же страшный!» От такого заявления его глаза округлились. «Ну да, внешний красавчик, но разве же речь об этом? Откуда я знаю, зачем ты утром явился? Вдруг за ночь нашел способ от меня избавиться без вреда для себя?» Судя по его лицу, не проникся и сомневался в моей адекватности. «Да от вас даже боевые маги шарахаются, а я маленькая слабая ведьмочка!» И глазками похлопала, показывая, насколько я безобидна. «Вот только демонов этим не проведешь». «Слабая? Да ты со своим несдержанным языком опасна для окружающих!» «Зато ты сама сдержанность!» — огрызнулась в ответ, вырывая руку. Вдруг бежать от него придется. Ректор настаивал на наших совместных прогулках, но, думаю, бег тоже подойдет. У меня даже силы появились непонятно откуда. Может, это я бодрящим чаем Лориэль надышалась? Гад посмотрел на свою опустевшую ладонь, и на лице промелькнуло странное выражение. Он сжал кулак, словно стараясь удержать что-то ускользающее. Я отступила на шаг, когда он поднял голову, и в глазах его увидела хищный огонь. Демон плавно шагнул ко мне. Я отступила. Он сделал еще один шаг. Я отступила на два, упираясь в стену. И тут сработала защита, отталкивая меня обратно прямо в распахнутые объятия гада. Попалась! Все случилось настолько неожиданно, что у меня вышибло дух от столкновения с его грудью, а он даже не покачнулся. Ты заметила? Каждый раз, когда убегаешь от меня, в конечном итоге падаешь прямо в руки. Тихо заметил демон и тут же добавил своей излюбленной извительной манере. Или это у тебя стратегия такая, чтобы привлечь мое внимание? Что? Это он чего там себе удумал? Самоуверенность некоторых не имеет границ. От возмущения я вытянулась в струнку и подняла голову, чтобы высказать ему все, что думаю, но... уткнулась носом в его обнаженную кожу в распахнутом вороте дорогой рубашки и замерла. От гада так чудно и приятно пахло, что все слова вылетели из головы. А еще его кожа была горячей, словно у него жар. Я будто к печке прислонилась, впитывая тепло, расставаться с которым не хотелось. Мгновения тянулись, и тут в мой затуманенный разум пробилась мысль, что ладно я голову непонятно почему потеряла, а он-то чего молчит? С трудом заставила себя отлепиться и медленно отстранилась, упираясь руками в твердую грудь и запрокидывая голову. Пробежала взглядом по его шее, на которой дернулся кадык, по квадратному подбородку, сжатым губам. В глаза посмотрела с опаской, и не зря. Повторно замерла, встретив его потемневший взгляд. Ни иронии, ни насмешки, лишь странное напряжение. Он стал склоняться ко мне, но, сжатая его руками, я была ограничена в движениях, если только назад изогнуться. Но и это демон пресек, переместив одну руку мне на спину и притягивая к себе. В первый момент решила, что это я непроизвольно так пронзительно заорала. Но в следующее мгновение демон крутанул меня, отпрыгивая в сторону, а туда, где мы только что стояли, упал парень в форме боевого факультета. Приземлился он на ноги, перекувырнулся по земле несколько раз и вскочил. «Джар!» Из окна второго этажа высунулся Вальд. «Извини, что отвлекаю, но нападай ему, чтобы сюда дорогу забыл». «Я все понял, не надо!» Зачастил упавший и припустил со всех ног, только пятки засверкали, доказывая, что адепты АБМ самые лучшие, даже в беге.